Глава 45. Заявление Катерины подписали без лишних вопросов и даже не заставили отрабатывать положенные 2 недели. Так что уже вечером она могла считать себя полностью свободным человеком. Ее больше не связывали вообще никакие обязательства. Только это совершенно не радовало. Она вернулась домой даже раньше обычного. Делать было нечего. Наверное, именно поэтому она решила ответить, когда раздался телефонный звонок. И на экране высветилось имя вездесущей Вальдемары. Как ни прискорбно, но ведьма была единственным человеком, который живо интересовался ее судьбой. Даже слишком верная Юлька после их последнего разговора опасалась лишний раз звонить ей. «Значит, зря съездила?» — спросила ведьма вместо приветствия. «А ты что, с хрустального шара пыль протерла, и картинка сразу четче стала?» — заявила Катерина. Но Вальдемару так просто было не смутить. «Да нет», — ответила она. «Сон я тут видела». «О, нет!» — простонала Катерина. В прошлый раз ведьмино сновидение вышло ей боком. Как бы и на этот раз не пришлось лететь на край света, подчиняясь причудливым сновидениям мошенницы. На этот раз Катерина точно решила, что не попадет в ее ловушку. «Да ты только послушай!» — не унималась ведьма. «Я теперь точно знаю, чем закончилась твоя поездка». «Известия ложны, подозрения беспочвенны», — знакомым уже заунывным голосом протянула она. «Очень даже почвенны», — не выдержала Катерина, но тут же замолчала. «Вот, снова Вальдемара едва не победила. Еще бы чуть-чуть, и она бы как миленькая выложила все про девицу, глупо улыбающуюся дождю». «Все совсем не так», — оживленно залепетала колдунья. «Ты только представь, сплю я и вижу, словно иду я по ромашковому полю». «Хватит!» — оборвала ее Катерина. «Я больше не намерена верить во все эти глупости!» «Хорошо», — согласилась ведьма. «Но можешь твердо пообещать, что никуда не уедешь из города в ближайшие 3 дня». «А если пообещаю, ты отстанешь?» — устало спросила она. «В ту же секунду», — с готовностью ответила ведьма. Дать обещание было нетрудно. Учитывая, что она осталась без работы, путешествия ей точно не светили в ближайшее время. Так что она практически не рисковала. «Клянусь самым ценным из всего, что у меня есть, своей трудовой книжкой», — воскликнула Катерина. «Вот и хорошо», — обрадовалась ведьма. «А неприятности твои скоро закончатся. Ты, главное, никуда не езди. Если что, клятву я с тебя не просила. Это полностью твоя инициатива. Так что если что с твоей книжкой случится, сама виновата». Катерина что-то буркнула в ответ и нажала на отбой. «Честное слово, цирк какой-то». Но не успела она вернуть телефон на его законное место, как тот снова разразился трелью. Все-таки эта Вальдемара была не только беспринципной, но еще и очень навязчивой. Не глядя, она нажала на кнопку и злобно прорычала: «Ну что тебе еще надо? Искупать меня в крови девственниц или выпить настой из крысиных хвостиков на удачу?» В трубке повисло молчание, а потом знакомый голос с сильным немецким акцентом произнес: «О, госпожа Верхова! Я, наверное, не вовремя. Могу я перезвонить позднее?» «Виктор?» — изумилась Катерина. Щеки ее тут же залило румянцем. «Ну что еще плохого может случиться сегодня?» Кажется, за этот день она уже исчерпала годовой запас неприятностей. «Да, это я», — заговорил тот. «Но если вам неудобно разговаривать, то...» «Почему же мне очень удобно?» — заверила его Катерина. «Хоть человек он и так себе, но все же очень неудобно получилось с этими крысиными хвостиками». «Я хотел выразить вам свое сочувствие», — сказал он. «Максим поступил некрасиво, когда бросил вас». «Ага, вот она, та вишенка, которой не хватало на прелестном многослойном тортике из бед, проблем и катастроф». «Не понимаю, откуда у вас такая информация?» Катерине очень не хотелось доставлять ему удовольствие, признаваясь в разрыве. «Из первых рук», — заверил ее тот. «Хотя компания не перешла пока в мое распоряжение, но свои люди у меня там остались, так что я получаю самые свежие сведения». Сначала Катерина хотела возмутиться. «Надо же! У него еще хватает наглости рассказывать ей о своих шпионах!» Но, вспомнив, что больше не работает на эту компанию, поумерила пыл. «Действительно, ее это больше не касается». «А я предупреждал вас, Катерина, что этим все закончится», — продолжал гундеть Виктор. «Но вы выбрали жар-птицу, предпочли ее серьезному ответственному мужчине, крепко стоящему на ногах. Что ж, это ваше право». «Стоп! Это он что, себя, что ли, в виду имеет? Это он серьезно и крепко стоящий?» «Значит, вы узнали, что мы с Максимом расстались и решили воспользоваться моментом?» — зло спросила она. «Вовсе нет». Виктор даже рассмеялся в трубку. «Боюсь, что это невозможно. Я не повторяю свои предложения дважды. К тому же мне не нужна женщина, лишённая прагматичности. Зато мне нужен финансовый аналитик, поэтому у меня для вас новое предложение. И, пожалуйста, отнеситесь к нему серьезнее. Разумеется». Виктор знал не только то, что ее больше ничего не связывает с Максимом, но и то, что она теперь свободна от любых обязательств перед его компанией. И он решил не терять времени и завербовать к себе ценного перспективного сотрудника. «У меня большие планы относительно российского рынка», — вещал он. «И мне нужна сильная команда людей, хорошо его знающих. Поэтому я так обрадовался, узнав, что вы ищете работу». Вообще-то, Катерина пока даже не начала ничего искать. Но раз такое место само идет ей в руки, то почему бы и не подумать? Предложение казалось заманчивым. Катерине предстояло переехать в Германию, где принимающая сторона готова была предоставить ей хорошее жилье, круг обязанностей тоже впечатлял. «А зарплата? Сколько?» — переспросила Катерина, не поверив своим ушам. Виктор повторил сумму и добавил. «Это на первое время. Если все пойдет по плану, то я хотел бы, чтобы вы возглавили филиал в России. Я вижу в вас потенциал. Естественно, вознаграждение будет соответствующим». Катерина молчала. «Да уж, за такую возможность многие готовы отдать полжизни. А в России ее ничего не держит. Наоборот, переезд и новые обязанности помогут отвлечься и забыть кое о ком, кто останется в этой стране. Возможно, даже эта боль, как заноза, сидящая у нее в сердце, хоть немного отступит». «Сколько вам нужно времени для раздумий?» — поинтересовался Виктор. «Нисколько», — ответила Катерина. «Я согласна».